С горящими глазами Анита наклонилась вперед к мужчинам и выложила свой план. Они слушали внимательно. Потом Фуэнтес неожиданно прервал ее. «Это бред собачий!» — взорвался он. «Ты совсем рехнулась! Убирайся и не смей больше здесь показываться! Ты просто сумасшедшая!» Мануэль успокаивающе положил руку на плечо Фуэнтеса. «Я вижу здесь кое-какие возможности», — сказал Мануэль. «Давай обсудим эту идею. Успокойся». «Это просто чушь. Когда речь идет о 5 миллионах долларов, для меня это не может быть чушью. Успокойся». Анита внимательно следила за ним и была готова к сопротивлению. Фуэнтес был слишком глуп, но она видела, что Мануэль уже клюнул. Женщина оглядела его, высокий, сильный, с клочковатой черной бородой, абсолютно лысая голова и маленькие жестокие глазки. Анита была уверена, если бы только ей удалось убедить Мануэля, он смог бы осуществить ее план. Мануэль посмотрел на нее. «Насколько я понял, — проговорил он, — ваша идея заключается в том, чтобы проникнуть в апартаменты, захватить Орентона и его жену и держать их до выплаты выкупа, так?» «Да, это мой план», — спокойно ответила Анита. «Орентон стоит миллиарды. Отец очень любит его. Выкуп в 5 миллионов — это для него ерунда». «А как же проникнуть в апартаменты?» — осведомился Мануэль. «Я же сказал, что она сумасшедшая!» — закричал Фуэнтес со злостью. «Я знаю отель, у них там охрана. Проникнуть в апартаменты? Да это же чистейший бред!» Мануэль взял его за плечо. «Друг мой, я прошу тебя, успокойся. Давай разберемся. 5 миллионов долларов. Подумай только, что это означает». Он посмотрел на Аниту и снова спросил. «Так как же мы сумеем проникнуть в апартаменты?» «Через меня», — ответила она. «Я работаю в отеле. Там нет ничего такого, чего бы я не знала. И о мерах безопасности, и как попасть в апартаменты, и как миновать охрану и детективов отеля». Она повернулась к Фуэнтесу. «Тебя разыскивает полиция. Ты что, намерен годами отсиживаться здесь? Тебе не приходило в голову, что, находясь в отеле в апартаментах Орентона, ты можешь просить для себя все? Еду, выпивку, сигареты, все что угодно, и отель будет давать тебе все, пока ты держишь Орентонов. Как только мы получим выкуп, можно вернуться на родину с Орентонами в качестве заложников». Фуэнтес удивленно смотрел на нее, потом нервно взглянул на Мануэля. «Да, возможно», — медленно сказал он. «Но ты уверена, что сможешь провести нас в апартаменты Орентонов?» Анита расслабилась. И так еще одна рыбка клюнула. «Смогу», — ответила она. «У меня есть дубликаты ключей от служебного входа в отель и от апартаментов». «Это правда?» — резко спросил Мануэль. «Откуда они у вас?» Как-то Педро сказал ей, «Ключи от отеля всегда нужно иметь про запас. Никогда не знаешь, когда они могут пригодиться». И он научил ее с помощью воска сделать слепых с ключа, а потом Педро заказал ключи. «Это не ваше дело», — возразила она. «Они у меня есть, и все». Фуэнтес бросил взгляд на Мануэля. «Что ты скажешь?» «Мне это подходит, но нам потребуется третий мужчина. Трудно предугадать, сколько придется там пробыть. Нам нужно будет спать». А один спит, другой дежурит. Это опасно. Нужен третий. «Я буду третьим», — заявила Анита. Мануэль покачал головой. «Нет, будет гораздо лучше, если вы не станете в это вмешиваться». «Я буду третьим», — решительно повторила она. «Рано или поздно полиция установит личность Педро. Тогда меня задержат, и я потеряю работу. Если такое случится, вы уже не сможете попасть в отель. Надо торопиться». Мануэль подумал и кивнул. «Эта женщина рассуждает вполне разумно», — сказал он, обращаясь к Фуэнтесу. «Мне нужно время, чтобы обдумать детали плана, миссис Сертис. Приходите завтра вечером, тогда я дам ответ, беремся мы или нет». «Теперь они на крючке», — подумала Анита и посмотрела прямо в глаза Мануэлю. «А теперь послушайте. Я провожу вас в апартаменты только при одном условии». Мужчины подозрительно уставились на Аниту. «Что это за условия?» — спросил Мануэль. «Мне не нужны деньги, которые вы получите как выкуп. Все, что даст вам старик, вы разделите между собой. Но требование о выкупе должно включать условие освободить Педро с гарантией его безопасного отъезда, чтобы он мог вместе с нами отправиться в Гавану. Если вы не согласитесь с этим, я не впущу вас в апартаменты». Фуэнтес снова взорвался. «Я же тебе говорил, что она сумасшедшая!» — закричал он Мануэлю. «Педро ранен. Он может быть уже при смерти. Копы ни за что не освободят его. Он совершил два убийства. Это же бред!» «Заткни пасть!» — заорал Мануэль, потеряв терпение. «Итак, миссис Сертис, это очень тяжелое условие, но не невозможное. Как только мы захватим апартаменты и будем держать их под контролем, мы сможем диктовать свои условия. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ваш муж отправился вместе с нами в Гавану. Я человек слова. Меня называют господином своего слова. Я даю вам слово, хотя его и нелегко будет держать». «Мануэль Торрес», — сказала Анита холодно и твердо, — «я не так глупа. У меня только одна цель — снова рядом с собой видеть единственный свет моей жизни — моего мужа Педро. Если в какой-то момент я вдруг не буду уверена, что они освободят его, я прикончу эту богатую южноамериканскую стерву и убью Урентона, если только они не согласятся выпустить Педро. Вы должны будете сказать это им, а если они не поверят, тогда скажу я сама». Мануэль озадаченно посмотрел на нее. «Да, — подумал он, — это женщина с железной волей». Мануэль не мог не восхищаться Анитой в этот момент. Не было никакого сомнения в том, что она не шутит. Он долго смотрел на нее, затем кивнул. Сталь в голосе Аниты убедила его. «Да, это может подействовать. Приходите завтра вечером. У меня много связей, и можно будет узнать, в каком состоянии находится ваш муж. Это не проблема. Завтра вечером приходите после работы, и мы обсудим, что следует делать».